Яна Гущина. Дракон на прокат. Глава первая. Здравствуйте. Поздоровалась я, входя в светлый офис агентства погашения займов. Чем могу помочь? Улыбчивое лицо менеджера источало любезность. Помочь? Эх, помочь мне сложно. Влюбилась, ввязалась в ипотеку, а возлюбленный через 2 месяца свалил в закат, оставив меня разбираться с грандиозной финансовой проблемой. Хорошо еще, что квартиру оформили на меня, а то совсем было бы ужасно. С тех пор я год исправно все платила, но сейчас потеряла работу. Слышала, ваше агентство помогает расквитаться с долгами. Мне было даже стыдно говорить на эту тему, будто обокрасть кого собралась. «Это вы удачно зашли», — просиял менеджер, жестом предлагая присесть возле его стола. «Слушаю вас. Какие проблемы?» «Ну, суть проблемы я уже изложила, разве он не заметил? Нужны детали? Ипотеку гасить нечем, а оплатила год. Жаль все терять», — вкратце пояснила я. «Это не проблема. Все решим». Он располагал к общению и казался мне спасителем. «У нас есть несколько программ легальной подработки, одна из которых решит все ваши проблемы. Если согласитесь на условия договора, то наша фирма закроет вашу задолженность, не требуя от вас никаких дополнительных денежных трат и не станет брать в долг квартиру». Он замолчал, давая мне возможность осмыслить услышанное и восхититься открывшимися перспективами. «Здорово!» — кивнула я, ощущая загривком, что подводные камни мне могут и не понравиться. «А о каких легальных подработках идет речь?» «Совершенная мелочь. Вам лишь надо влюбить в себя юного по весу, а затем бросить». «Что?» — мне даже показалось, что я ослышалась. «То есть за разбитые сердца уже платить стали? А чего прежде я не знала об этом? Тогда у меня уже была бы не одна квартира». «Да, понимаю, это кажется несколько странным. Но существуют мужчины, которые остепеняются исключительно после неудачных отношений». «Простите, но мне такое не подходит». Вовремя спохватилась я, осознав, что меня сейчас хотят сделать то ли эскортницей, то ли проституткой. И уж точно подсадной уткой. «У вас в объявлении было написано, что работа за рубежом, но об интимных услугах ничего не говорилось». Парень остолбенел, я поняла, что про интим уже сама нафантазировала, хотя на самом деле было сказано лишь о том, чтобы влюбить в себя, а потом бросить. «О, нет, что вы, какой интим!» Он оживленно замахал ладонями, отрешая меня от негативных мыслей. «Там нравы крайне высокоморальные, и никто к вам приставать не будет». «Там это где?» Решила внести ясность, ибо не знала на земле места, где все были настолько высокоморальны, чтобы не залезть возлюбленной под юбку. «Это очень далекая страна. Даже можно сказать, что не похожая ни на одно, что вам доводилось знать». «Едва ли», — смело возразила, даже не представляя себе страну, о нравах которой не слышала бы. «Я люблю передачи про разные страны. К тому же много путешествовала». «Все равно, там вы не были. Откуда вы знаете, где я была?» «Зато знаю точно, где не были». Разговор стал больше походить на спор. «Ладно, предположим, что где-то есть такая волшебная страна, где мужчины ведут себя пристойно. Ну а тогда где?» Менеджер просиял. «Вот видите, вы уже и сами догадались». «Нет, я была честна. Вы назвали эту страну волшебной». «Фигура речи, не больше». «Так вот это не фигура речи. Мы вас отправим в магический мир, где нужно остепенить молодого дракона». «Кого?» — переспросила. Либо он прикалывается, либо под воздействием чего-то крепкого. «Дракона!» — воодушевился он. «Им, пока крылья не обломаешь, так и ходят в вечных холостяках. А ведь ему уже более 200 лет». «Вы бредите?» — не сдержалась я, поднимаясь. Постаралась взять себя в руки и перейти к вежливости. «Благодарю за консультацию, но я девочка взрослая и в сказки не верю». «Напрасно», — протянул он. «Никто другой не предложит вам более выгодное соглашение. Законных методов обойти условия ипотеки нет, а мы даем вам возможность закрыть долги. Взамен вам нужно лишь пофлиртовать с молодым мужчиной». «Молодым? Вы же сказали, что ему 200 лет». «Но у драконов возраст течет иначе. По нашим меркам ему не более 25, так что окажется старше вас на несколько лет». «На 3», — зачем-то уточнила я. «Прекрасная разница в возрасте», — он восхищенно оглядел меня и заметил. «А с вашими внешними данными справитесь с задачей без проблем. Драконы обожают блондинок с длинными волосами». «Я же сказала, что в сказки про драконов не верю», — я пошла к выходу. «Продолжайте не верить», — услышала вдогонку. «Это никак не отразится на вашей задаче. Подпишите договор, и ипотека будет закрыта прямо сегодня. А потом всего пару месяцев работы, и вы свободны». Последнее предложение угодило в цель моих проблем, и я остановилась на полпути к выходу. Ведь меня ни к чему не обязывает то, что я выслушаю менеджера до конца, а уйду потом. Даже интересно, что он расскажет. С этими мыслями я развернулась.